Друзья, всем привет! Сегодня на канале новый ролик. Хотел бы поговорить я сегодня о таком сайте, как AliExpress. Всем он знаком, я думаю. Но суть в чем? Этот сайт существует уже давненько. И как бы на нем мы все привыкли, что ценники, ну, дешевые, да, заказываем там товары и радуемся, что так мы их дешево приобрели. На самом деле это было давно, когда там ценники были недорогие. Потому что для начала нас прикормили, и такие цены нас завлекали. И мы там покупали все дешево, классно. На данный момент это стереотип. Когда мы заходим на AliExpress, мы что-то заказываем, приобретаем. И так как мы привыкли с давних пор, что это считается дешево, так и думаем сейчас. Но на самом деле это неправда. И я вам это сейчас покажу на наглядном примере. Друзья, значит так, вот он первый пример. Давайте рассмотрим. Toyota Camry, 40-й кузов. Существует для нее вот такой замечательный комплект. Называется он Lexus Style. В общем, человек, который увидит эту картинку и имеет такой автомобиль, к примеру, захочет такое себе реализовать дело, да, выглядит достаточно-таки красиво. Естественно, все это придумали китайцы, такой вот тюнинг. И как бы человек полезет в интернет, дабы найти, где это все дело приобрести. Естественно, по запросу купить фары Lexus Style, ему выскочит AliExpress и предложит товары. Давайте посмотрим, что он нам предложит. Значит, друзья, вот он вариантик, видите, на AliExpress. Продаются фары, точно такие же, как на той фотографии, со стрелочками. Поворотник моргает желтым, габарит горит белым. В общем, такой комплектик у нас стоит здесь 30 268 рублей. Через 4 дня начнется какая-то распродажа, продавец заявляет, в честь того, что им 9 лет. И стоит данный комплект фар будет 27 241 рубль. Но как бы скидочка, да? 3000 практически. Неплохая замануха, согласитесь. Теперь вот посмотрим, фары предлагают те же самые на другом сайте, который находится у нас в Иркутске. Интернет-магазин «Автотюнинг». Видим, точно такие же фары нам предлагают за 17 700 рублей. Как бы тут у нас есть и посредник, получается, да, что в любом случае фары, изготовленные в Китае, были. Человек их купил подешевле, привез в Россию, соответственно, за доставку заплатил. Еще продает за 17 700 рублей, естественно, он что-то на них зарабатывает. Так вопрос, почему они стоят дешевле, чем у производителя, который их продает на AliExpress напрямую, без посредников. Видите, точно такие же фары. Но есть еще один момент. Вот, посмотрите, точно такие же фары, абсолютно новые, продают у нас во Владивостоке, Детавлад магазин называется, за 13 500 рублей. Почему тогда на AliExpress их нам пытаются втюхать за 30 тысяч рублей? Это большой вопрос. Давайте рассмотрим еще один вариант. И вот второй вариантик, друзья. Обратите внимание, такое приспособление для чистки канализационных труб. Стоит оно у нас здесь 1270 рублей. Стоила она до этого 2082 рубля, видите, ценник перечеркнут. На самом деле это правда, потому что 4 дня назад у меня засорилась труба. Я зашел посмотреть, чего можно приобрести для того, чтобы прочистить трубу. В общем, стоила она 2000, как бы, ну, деньги в принципе небольшие, да, для такой приблуды. Но в то же время ждать ее 40 дней и не чистить трубу — это глупо, поэтому я заказывать не стал, попытался прочистить тем, что у меня было под рукой, и прочистил. Ну и как бы потребность в том, что приобретать ее и заказывать, сама отпала. И буквально случайно я вчера шел по магазину и смотрю, лежит точно такая же приблуда, только в другом пластике, корпус другого цвета, за 199 рублей. Я как бы, ну, не поверил своим глазам, потому что 2199 рублей, 10 раз разница в цене, понимаете, да? Ну и я как бы проверил даже ценник и штрих-код на товаре, все совпало, положил в корзину, оплатил ее. В общем, на самом деле она стоила 199 рублей. Сейчас я вам покажу фотографии ценника и этой приблуды. В общем, что и следовало доказать, что на AliExpress как бы товары, ну, продают, мягко говоря, по завышенным ценам. Друзья, в общем, вот что и требовалось доказать, что на самом деле Алиэкспресс не тот, что был раньше. Теперь там ценники ого-го, да, по сравнению с тем, что можно приобрести где-то в других местах. Поэтому внимательно изучайте товар, который вы хотите приобретать. Изучайте магазины, которые их продают, потому что зачастую эти товары можно купить в России где-то в магазине гораздо дешевле, чем на Алиэкспресс. И не ждать столько долго, пока его доставят откуда-то, да, там из Китая. Можно ждать и 20, и 30 дней, иногда и по 2 месяца люди ждут. На самом деле все можно найти у нас и гораздо дешевле. Надеюсь, вам понравился ролик. Подписывайтесь на канал. Всем мира!